Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Лишь Христос узлы твои развяжет, и с тобой пути твои пройдет. Думы все душа ему расскажет, песни все она ему споет. Думы все душа ему расскажет, песни все она ему споет. Горе все душа ему откроет, радость всю она разделит с ним. Он один поймет и успокоит, и во всем поможет он один. Он один поймет и успокоит, и во всем поможет он один.